Глава 8. Еще при Петре Великом строитель Ладожского канала, знаменитый в свое время инженер и прославившийся потом своими воинскими подвигами, как начальствовавший над русскими войсками, Бурхард Миних, немец, родом из Ольденбурга, построил на том месте, где ныне стоит лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла, небольшую и, как кажется, деревянную лютеранскую кирку. Он считался ее ктитором и был самым почетным лицом этого лютеранского прихода, о делах и пользах которого он родил с большим усердием. Желая дать своим прихожанам рассудительного и честного пастора, Миних выписал откуда-то из Германии известного по своей благочестивой христианской жизни пастора Грофта. В один из воскресных весенних дней 1742 года пастор Грофт произнес в этой церкви по принятому им обыкновению обширное поучительное слово, внушая своим слушателям и слушательницам разные христианские добродетели, он в заключении очень сдержанно намекнул на то, что совпадающее с этим воскресным днем число праздновалось прежде в приходе с особенной торжественностью в честь одного из прихожан, которого, к сожалению, ныне нет среди молящихся. Все присутствующие в кирке немцы и немки были чрезвычайно растроганы таким заключением пасторской проповеди. Они вспомнили, что на это число приходился день рождения фельдмаршала Миниха, томившегося теперь в печальном изгнании в отдаленном Пелыме. Многим, как живой, представился этот преснопамятный прихожанин, высокий, бодрый, с воинственной осанкой, начавший уже стариться мужчина, величавая и повелительная наружность которого обращала на себя внимание каждого, кто его видел. Припомнилось также всем, как этот благочестивый прихожанин, чисто лютеранского закала, сидя на своем почетном месте под бархатным балдахином, распевал зычным голосом на всю церковь псалмы. У многих расчувствовавшихся немцев, а в особенности у немок, навернулись на глазах слезы при этих грустных воспоминаниях, а одна старая немка-булшница, влюбленная без души в бывшего фельдмаршала, расплакалась навзрыд, и тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Миних живет очень хорошо в Пелыме, что русские, наверное, без него никак не обойдутся, и что если не в то, то в одно из ближайших воскресений она снова увидит господина фельдмаршала, сидящим на своем обычном месте, и услышит его голос. Когда Грофт окончил свою речь и спустился с кафедры, многие из прихожан стали подходить к нему дружески и почтительно пожимая ему руку и благодаря его в лестных выражениях за прекрасную и трогательную проповедь. Пастор, чрезвычайно довольный тем впечатлением, какое он произвел на свою паству, отправился спокойно домой, рассуждая на пути сам с собою о непрочности всего земного и заготовляя в голове новую проповедь на эту благодарную тему. Во время богослужения посторонний зритель, пришедший в кирку не для молитвы, а только для наблюдений, непременно заметил бы среди многочисленного и довольно пестрого собрания богомольцев двух выдававшихся лиц. Один из них, худощавый старик, сидел на одной из задних лавок, уткнув свой нос в молитвенник, и ни разу не только не обратил своей головы в ту или другую сторону, но даже не отвел глаз от листов своего старого Гезангбуха. Старчески разбитым, но, как было заметно, когда-то мощным голосом, он с замечательной верностью слуха подпевал подгремевший в церкви орган. В старике этом нетрудно было узнать майора Ульриха Шнопкопфа, несмотря на происшедшую в нем перемену, так как в короткое время он постарел на целый десяток лет, осунулся чрезвычайно, а спина его сделалась сильно сутуловатой. И неудивительно, что так ослаб еще незадолго перед тем столь молодцеватый майор. В короткое время он испытал много горя. Сперва перевели его в далекую команду, потом отняли ее у него, а вскоре затем прислали апшит, то есть отставку, в которой, по обычаю того времени, он был рекомендован всем высоким патентатам, как честный и храбрый офицер, с добавлением, что он может быть принят на службу всюду, где он по состоянию своему счастье искать пожелает. Но бедного майора, которому уже поздно было искать счастье, огорчал не столько апшит, присланный из военной коллегии без всякой с его стороны просьбы, сколько внесение в означенный патент, что он, майор Шнопкопф, увольняется от службы за непригодностью к ней по дряхлости лет. Также сильно огорчало его и неупоминание о ранах, полученных им при Нарве и при Полтаве, о которых, конечно, вовсе не кстати было упоминать русскому военному начальству, как о воинских отличиях. При чтении выданного Шнопкопфу патента можно было предполагать, что он был захвачен, пожалуй, как беглец с поля битвы. Но всего более огорчало его то, что он, как обшидованный, то есть по-нынешнему отставной, не имел уже права носить свой огромный палаш, с которым он так свыкся. Теперь майор, крайнему его прискорбию, был уже совершенно устранен от всякого участия по внедрению дисциплины среди победоносного православного воинства. Не мог уже он, идя без палаша, остановить на улице нижнего чина и распечь его на ломаном русском языке с угрозой тем или другим артикулом воинского устава, который теперь ему приходилось забывать навеки, как знание ни к чему уже непригодное. Через своего приятеля, служившего в военной коллегии по секретной части, майор узнал, что причиной всех его злосчастий был поступивший прямо в эту коллегию неграмотно написанный по-русски донос. Подробности этого доноса, то есть встреча доносчика с майором на улице в то время, когда он, доноситель, шел с одним из своих товарищей, и затем изложение обстоятельств, в сущности сходных с действительностью, но только с добавочными прикрасами и с приданием иного смысла разговору майора с молодым Лопухиным, явно показали, что доносчиком мог быть только Фридрих Бергер, пожелавший таким гнусным поступком обратить на себя внимание военного начальства. Слушая рассказ о доносе, Шнопкопф выходил из себя и даже бесновался. Сперва он хотел вызвать Бергера на поединок, но потом сообразил, что с подлецами такой способ расправы не только непозволителен, но и признается унизительным по господствующим понятиям о чести. Затем майор хотел заколоть или застрелить Бергера как презренного негодяя, но опять сообразил, что нападение на кого-либо с оружием без предварительного объяснения о причине, подавшей к тому повод, составляет своего рода низкий поступок, на который никогда не может решиться прямодушный солдат. Таким образом, оказывалось, что Бергер, хотя и несомненный доносчик, был неуязвим со стороны людей, чутко понимавших правила чести. Открыть же Бергеру причину вызова на поединок или неожиданного на него нападения было для майора невозможно, так как это повлекло бы к гибели того из его доброжелателей, который сообщил майору о поступившем на него доносе. Другой молельщик был совершенно иным отпечатком сравнительно с Шнопкопфом. Он был молодой, здоровенный детина, довольно представительной наружности, в мундире поручика кирасирского полка, и, конечно, нетрудно догадаться, что то был Фридрих Бергер. Бергер засел на одну из первых лавок с своим, как было видно, близким знакомцем, одетым в мундир какого-то армейского полка, стоявшего гарнизоном в Петербурге. Вместо того, чтобы быть внимательным к богослужению, Бергер беспрестанно вертелся на месте, заглядывая то в ту, то в другую сторону и не смотря вовсе в свой «Гезангбух», так как в лютеранских церквях искренне строго поддерживается внешнее благочиние, то Бергеру нельзя было даже и шепотом разговаривать с своим соседом, а потому он, поглядывая в левую сторону, где на лавках сидели дамы и девицы, только подталкивал соседа локтем и показывал глазами на хорошенькую или миловидную, замеченную им немку. Когда пастор начал говорить свою проповедь, то Бергер не обращал сперва никакого внимания на его душеспасительные поучения, но когда Грофт перешел к намекам на Миниха, то Бергер как-то радостно встрепенулся, навострил уши и даже попридержал своего соседа, когда тот слегка подтолкнул его локтем, желая, в свою очередь, указать на общую их знакомую Лотхен. При выходе из кирки Шнопкопф приостановился на паперти, ожидая в грустном настроении, не выйдет ли из кирки кто-нибудь из его хороших знакомых, кому бы он мог передать постигшее его горе и встретить хоть какое-нибудь участие к своей печальной судьбе. Майору не пришлось долго ждать. Вскоре в выходных дверях показались Бергер и его сосед по церковной лавке. Бергер, завидев Шнопкопфа и притворившись, будто не замечает его, проворно юркнул в сторону и замешался в толпе, пристав с разными пошлыми любезностями к Лотхен. Но товарищ Бергера подошел к Шнопкопфу. «Здравствуйте, господин майор», — сказал он ему, протягивая руку. «Да что ж вы без палаша? Неужели вы, такой исправный служака, забыли прицепить его?» Майор грустно покачал головой. «Со мною, господин Фалькенберг», — начал он жалобным голосом, — «приключилось большое несчастье. Я получил абшит». «Ах, да, я слышал, да забыл. Мне что-то об этом говорил Бергер», — перебил Фалькенберг. «Бергер, Бергер, где ты?» — окликнул молодой майор, отыскивая глазами своего товарища среди все более и более редевшей около кирки толпы. Но Бергер, укрываясь от Шнопкопфа, взял направо по Невской перспективе и был уже далеко. Он остановился только у зеленого, нынешнего полицейского моста, поджидая, когда подойдет сюда Фалькенберг, которому тоже следовало идти этим путем. «Вот кто счастливец, так этот Фридрих Бергер», — заговорил Фалькенберг, продолжая свой разговор с Шнопкопфом. «Мало того, что он вдруг и так скоро по службе пошел, он еще отыскал себе славную невесту, графиню Ягужинскую, молоденькую, хорошенькую, и хоть не слишком богатую, но для Бергера, у которого за душой нет ни гроша, с таким хорошим достатком, что она просто для него находка. Да и хорошо он думает устроиться в супружестве. Если, толкует он, придется мне с женою жить ладно, то ей хорошо будет. А если она наскучит, так поеду в Лифляндию, и как тамошний уроженец легко разведусь с нею. У нас развод не так труден, а по нашим законам, рассчитывает Бергер, все женино имение достается в распоряжение мужа, если от разведенной с ним жены есть у него дети. Вот так находчивый человек», — подхваливал Фалькенберг своего товарища. «Если господин Бергер действительно так думает, как вы говорите, — вспылил старик, — то он должен быть отъявленный негодяй. Благородный офицер не позволит себе делать такие низкие расчеты, и если бы я имел честь быть знакомым в доме графини Ягужинской, то предупредил бы ее о том, какая печальная участь готовится бедной девушке. Мое нижайшее почтение, господин майор фон Фалькенберг», — сказал, раскланиваясь с ним, Шнобкопф, и поспешил уйти от одного из близких приятелей Фридриха. Фалькенберг, так круто оставленный Шнобкопфом, направился к Зеленому мосту. Около него он сошелся с поджидавшим его Фридрихом, и оба они отправились обедать на Луговую, нынешнюю Миллионную улицу, в немецкий трактир, который содержал пруссак Беглер. Трактир этот был в ту пору местом сходки всех немцев, проживавших в Петербурге, разумеется, за исключением тех, которые занимали высшие должности и потому считали неудобным ходить по трактирам. Там собиралась, главным образом, вся петербургская немецкая молодежь и преимущественно молодые офицеры, проводившие время в разговорах за кружкой пива или за бутылкой дешевого вина, или за игрой на бильярде, в карты, домино, шашки и шахматы. Без устали любезничали они с молоденькими служанками из немок и в особенности льнули к игравшим на арфе или распевавшим свои песни тиролькам, которые для таких прибыльных в ту пору занятий стали в изобилии наезжать в Петербург чуть ли не с самого его основания. Было заметно, что в немецкой компании, собиравшейся в заведении Беглера, Бергер, несмотря на свой офицерский чин, не пользовался ни малейшим уважением. Все, даже его земляки, как-то косо и недоверчиво посматривали на него. Никто ничем его не подчивал и не подсаживался к нему для беседы, как это обыкновенно водится в отношении приятных знакомых или добрых товарищей. Все как будто избегали не только разговора с ним, но даже и встречи. Один лишь Фалькенберг считался его коротким приятелем, да иногда заходил с Бергером в трактир молодой Лопухин, чтобы поиграть с ним на бильярде. Бергер почти силой затаскивал туда молодого подполковника с тем, чтобы угоститься на даровщинку или попросить щедрого на деньги Лопухина заплатить долг по счету, записанному на Бергера. «Что ты заставил меня так долго ждать?» — спросил Бергер, подошедшего к нему у Зеленого моста Фалькенберга. «Да заболтался со старым Шнобкопфом. Рассказывал, как он неожиданно получил апшит, без всякой с его стороны просьбы, и должен был вследствие этого отцепить свой тяжелый палаш. Старик ужасно огорчен. Да из-за чего он так сердит на тебя?» «Почему ж ты думаешь, что он сердит на меня?» «Не без смущения?» — спросил Бергер. «Вообрази, он как-то узнал стороною, что ты собираешься жениться на Настеньке Ягужинской, и теперь хочет написать безыменное письмо к ее мачехе, чтобы она не выдавала за тебя свою падчерицу, потому что ты, как он говорит, извини за откровенность, негодяй, плут, мот, картежник, пьяница, короче сказать, по его словам, ты самый скверный человек во всем мире». Бергер не промолвил ни слова, стараясь сделать вид, что не обращает внимания на оскорбительные о нем отзывы со стороны майора. На другой день с утра принялся Бергер что-то писать. Долго писал он и много делал помарок, пока не окончил своего сочинения. Между тем обшедованный майор терялся в соображениях, что ему делать, очень ясно сознавая, что без службы и без палаша он существовать не может. «Пойти разве опять в шведскую службу?» — думал он. «Вышел я из нее не бесчестным образом, да и обстоятельства для меня сложились так, что мне не приходилось воевать против шведов». Когда однажды майор в таких размышлениях сидел в своей скромной квартирке и по обыкновению покуривал трубку, ему принесли повестку, в которой требовалось, чтобы он завтра утром с имеющимся у него патентом явился в полицейскую управу. В тревожном настроении отправился туда Шнопкопф, и тревога его была не напрасна. В полиции по указу военной коллегии отобрали у него абшит и выдали ему подорожную до русской границы с тем, чтобы он в течение 3 суток в сопровождении приставленного к нему полицейского выехал из России. При этом его предварили, что в противном случае с ним будет поступлено, как со слушником, по всей строгости законов. Разведывать о причине такой внезапной высылки было бы бесполезно. Бергер, которого вследствие сплетни Фалькенберга тревожило присутствие майора в Петербурге, знал очень хорошо эту причину. Сам же Шнопкопф приписывал свою вылазку общей, проявившейся среди русских ненависти против немцев. Майор наскоро собрал свои скудные пожитки и отправился к границам Курляндии. Совесть успокаивала его, что он в России честно служил тому знамени, которому присягал, что не его вина, если с ним поступили так безжалостно. Он признавал, что теперь свободен от присяги русскому знамени и может по состоянию своему искать счастье, где пожелает, хотя письменного на то удостоверения при нем уже не имелось.